Сняв гимнастерку, Разданов не спешил облачаться в нее, а обвязал рукавами вокруг себя и в таком виде подхватил вместе со Штубером тело пулеметчика. Замаскировав его листьями и ветками в соседней лощине, они еле успели спастись от цепи возвращающихся в лес красноармейцев, решивших еще раз прочесать этот участок леса до границ укрепрайона. Они замерли в небольшой ложбинке, прикрытой ветками молодой ели, в трех шагах от того места, где прошел русский офицер, и не заметил он диверсантов только потому, что на несколько мгновений отвлекся, подгоняя отставших солдат. — В цепь! — рявкал он. — Не терять друг друга из виду! — Они ведь еще и службы не знают, провинциальные мерзавцы! — на ухо Штуберу проворчал поручик, как только спина красного командира скрылась в кустарнике. — Так пойдите, подмуштруйте их! — язвительно посоветовал Штубер. — Вам за это воздастся! — Но ведь действительно обмельчали ни дисциплины, ни толковых офицеров. Самых толковых они перестреляли в гражданскую, не отказал себе в удовольствии Штубер. Все равно следовало несколько минут вылежать. Вдруг позади вторая цепь или контрольный арьергардный дозор. Уцелевшие же спасаются в эмиграции, пытаясь поучать, кто англичан, а кто германцев. Разданов хотел что-то ответить, но Штубер захватил его за загривок и ткнул лицом в листву. — Не дышать! — едва слышно приказал бывшему белогвардейцу. Расчет оказался верным. Русские действительно пустили вслед за цепью арьергардные дозоры, которые должны были перехватывать прорвавшихся сквозь цепь. Один из таких дозоров в составе троих бойцов прошел метрах в десяти от них, полукругом охватывая поросшую кустарником лощину. Разданову хотелось поскорее добраться до реки и попытаться переправиться на правый берег. Он понимал, что Штубера, как немца, могут взять в плен и поместить в лагерь. Его же, русского и бывшего белогвардейца, пленным офицером армии противника считать не будут, а повесят, как предателя. Но в лучшем случае расстреляют, и, конечно же, не перед строем. Именно боязнь оказаться в руках своих соотечественников и гнала его к Днестру. Он и сейчас продолжил путь к реке, хотя здравый смысл подсказывал ему спасение только в более глубоком тылу русских, подальше от укрепрайона, от места высадки, от скопления войск. — Вы что, решили пригнать меня к Москве раньше дивизии СС «Дас Рейх»? — вспыхнул Разданов, когда Штубер буквально под дулом пистолетика заставил его свернуть с кромки леса на поросший мелким мольховником склон долины. — Понимаю, для вас предпочтительнее Санкт-Петербург. — Хватит того, что ваши провинциальные мерзавцы забросили меня на левый берег Днестра раньше всех авангардных войск. Слишком многословный поручик. Штубер решил обращаться к нему так, употребляя более высокий чин Разданова. К тому же, полученный еще в белой армии. Идти будете туда, куда прикажу. А что касается азов диверсантской науки, то преподам их вам чуть позже. А мне доказалось, что я их уже получил. В ответ Штубер снисходительно оскалился. Русская офицерская самонадеянность и спесь. Развернутым строем, под знаменами, плечо в плечо и под барабанные дроби. Психическая атака, видите ли, при такой-то плотности огня довоевались. Просмотр белогвардейской кинохроники и советских революционных фильмов был когда-то одним из элементов подготовки в разведшколе. Поэтому Штубер знал, с кем имеет дело. Но и Розданов тоже понимал, кого судьба послала ему в попутчики. И даже предполагал, что эсэсовской элите еще только надлежит сформироваться, и что со временем не только Германия, но и вся Европа может получить вышколенную огнем и словом закаленную военно-политическую касту. Улыбка этого рослого, смуглолицего, совершенно не похожего на немца Верзилы, впечатляла, как и его внешность. А еще поручику бросилось в глаза, что ведет себя оберштурмфюрер как-то слишком уж уверенно, словно оказывался в этих краях и в подобной ситуации по крайней мере раз 10. При этом никакого красования, и эта манера говорить холодно, властно и с чувством нескрываемого превосходства. «Вас готовили в диверсионной школе?» — негромко поинтересовался оберштурмфюрер, когда, спустившись в долину, они перебрели через каменистую речушку и короткими перебежками начали приближаться к чернеющему на опушке леса сараю с сеновалом. Новое, добротное строение это стояло метрах в 50 от дома, на возвышенности, и вместе с ним составляло чуть отколовшийся от деревни хуторок. Более удобного места для того, чтобы передохнуть и привести себя в порядок, даже трудно было себе представить. «Будем считать, что в школе. На самом деле, нечто вроде ускоренных курсов. Прыжки с парашютом, рукопашный бой, диверсии на дорогах. Добровольцем в вермахт я попросился только в марте 41-го, когда понял, что от похода на Россию вашему фюреру не удержаться». «Так вы еще и доброволец? Тогда в чем дело, поручик? Я не должен слышать никаких роптаний». Подбежав к сараю, Штубер ударом с сапога толкнул дверь и, пригнувшись, нырнул внутрь. Никого. Прикладом пулемета и каблуками сапог оторвал в нижней части две доски задней стенки, чтобы обеспечить себе отход к лесу, и настороженно смотрел опушку. «В вашем распоряжении, поручик, полчаса. Отдышаться, залатать гимнастерку, вырезав лоскут из нижней ее части, а главное — застирать кровь на воротнике». Штубер еще раз осмотрел пулемет, повозился с ним, чтобы лучше освоиться с русским оружием. Проверил пистолет. Из вещмешка, который ему перед заброской выдали вместо привычного немецкого ранца, он достал кобуру с русским пистолетом и пристроил ее к ремню. Оттуда же он извлек красноармейскую офицерскую фуражку. «Так с какой это стати вы решили стать добровольцем доблестного вермахта?» — поинтересовался он, надев фуражку и полюбовавшись на себя в маленькое дамское зеркальце. «Неужели столь сильно прониклись духом национал-социализма?» При слове «социализма» Розданова буквально передернуло. «Какого еще социализма?» — презрительно процедил он, стаскивая с себя гимнастерку. «Национал, поручик, национал, батенька, но социализма. По Марксу Ленину определяемся», — осклабился оберштурмфюрер СС. «Так что с большевичками вашими нам больше по пути, нежели с вами, отрыжкой капитализма». Розданов понимал, что германец откровенно издевается над ним, но сейчас не время для ораторских диспутов. «Я уже объяснил. Немецкая армия меня интересует постольку, поскольку она совершает поход на Россию». «Это не поход, поручик. это война, после которой от той прежней вашей России останутся лишь смутные воспоминания. От этой прежней нашей России, оберштурмфюрер, уже давно остались только воспоминания. Поэтому я и пришел в ваше воинство, что хочу возродить ту нашу Россию. Штубер снисходительно ухмыльнулся. Это вы, разданов о той, единой и неделимой, которой все наши эмигранты буквально грезят? Да, той. Ну, знаете, не советовал бы заблуждаться на сей счет, проговорил он, внимательно осматривая хорошо открывавшийся из дверного проема склон долины. Но если вы истинный офицер, тут же решил подсластить преподнесенную Разданову пилюлю, то, конечно же, сумеете влиться в немецкое офицерское братство. Возможно, даже станете офицером войск зеленых СС. В конце концов, вы служите в лучшей, дисциплинированнейшей и преданнейшей своей государственной идее армии. Вы не могли не понять этого. Ну, а в случае победы, когда с большевиками будет покончено, вы тоже не будете забыты, поручик. Надеюсь, хоть что-нибудь да осталось в России от вашего бывшего имения. Но вряд ли. Ничего, отстроите. Как офицеру вам выделят гектар другой земли? Меня не жадность ведет сюда, оберштурмфюрер. А ненависть? Точнее, будет сказать, месть. Если вы ожидаете, что я начну распространяться по поводу того, что ненависть — плохая советчица, то зря. Ненависть — святое чувство, способное повести воина на любой подвиг, но только воина. Если же она становится достоянием труса, а такое случается довольно часто, тогда это уже не подвиг, а гнусная месть. Разданов промолчал, но Штубер и не требовал его ответа. Под знаменами, плечо в плечо и под барабанные дроби. Психическая атака, видите ли. При такой-то плотности огня довоевались. Просмотр белогвардейской кинохроники и советских революционных фильмов был когда-то одним из элементов подготовки в разведшколе. Поэтому Штубер знал, с кем имеет дело. Но и Разданов тоже понимал, кого судьба послала ему в попутчики, и даже предполагал, что эсэсовской элите еще только надлежит сформироваться, и что со временем не только Германия, но и вся Европа может получить вышколенную огнем и словом закаленную военно-политическую касту. Улыбка этого рослого, смуглолицего, совершенно не похожего на немца Верзилы, впечатляла, как и его внешность. А еще поручику бросилось в глаза, что ведет себя оберштурмфюрер как-то слишком уж уверенно, словно оказывался в этих краях и в подобной ситуации, по крайней мере, раз 10. При этом никакого красования, и эта манера говорить холодно, властно и с чувством нескрываемого превосходства. «Вас готовили в диверсионной школе?» — негромко поинтересовался оберштурмфюрер, когда, спустившись в долину, они перебрели через каменистую речушку и короткими перебежками начали приближаться к чернеющему на опушке леса сараю с сеновалом. «Новое!» Добротное строение это стояло метрах в 50 от дома, на возвышенности, и вместе с ним составляло чуть отколовшийся от деревни хуторок. Более удобного места для того, чтобы передохнуть и привести себя в порядок, даже трудно было себе представить. Будем считать, что в школе. На самом деле, нечто вроде ускоренных курсов.